Глава шестая. Из грязи да в князи. Саратовский епископ Гермоген сказал: «Ты мне должен за Феофана большое спасибо вставить. Про ножичек-то я ни звука. Феофан в Боге крепок, и ваших фокусов с Нана не понял бы. Узнай он, как вы с Восторговым, будто хулиганы, картину-то ножом полоснули крест-накрест. Ой-ой, беда бы тогда», — затужил Распутин. Карьера царского духовника Феофана покоилась на прочном официальном фундаменте. Распутин был умен, и перед ученым богословом представало некое дитя природы, продукт глубинной Руси. Варнак ловко играл в лавре роль мужицкого искателя правды на земле, томимого сатанинскими страстями. Поступая весьма дальновидно, Гришка своих грехов от Феофана никогда не таил, отчего и приобрел полную доверенность архимандрита. «Эка бес это в тебе! Покайся!» — внушал Феофан. «За прошлое откаялся, а новых грехов не обрел». Феофан нагнулся к Распутину, стоявшему на коленях. «Тогда уж и согреши, чтобы крепче потом покаяться». Неожиданно для себя Феофан преподнес Распутину уже готовую формулу его дальнейшего поведения. «Покаяние приходит с грехом, оттого и грех богоугоден». Теперь Гришка убежденно гудел. «Грех — это хорошо, он тоже от Бога». Такая простецкая теософия вполне устраивала его поклонниц. Однако Восторгов расценивал кобелячество Гришки иначе. «Ах ты, псина худая! Тебя зачем из Сибири вывезли?» «А я знаю», — орал в ответ Распутин. «Схватили и доставили, будто каторжного по этапу. Я разве просил вас об этом?» Восторгов еще не осознал, что уже перестал быть нужен Распутину, но зато понимал, что Распутин ему нужен. Как паук на хвосте орла, отец Иоанн мечтал взлететь повыше к солнцу. А сейчас протоиерею непременно хотелось, чтобы разрекламированный им Гришка делом подтвердил свою славу праведника. «Взял бы ты котомочку, вооружился бы палочкой и сухариками, да пошел бы ты в мир нести слово Божие». «Нашел дурака», — смеялся Распутин. «Мало ли я по всяким богомольям таскался, Будя, лучше на кушеточке полежу. Нет ли книжечки какой? Про сыщичков бы мне. Про мазуриков разных, это я люблю, когда один спасается, а другой его догоняет». С заботливой лаской поп подсел к нему на кушетку. «Гришуня, а что далее-то делать удумал?» Распутин зябко повел покатыми плечами. «Кабы знать. Сам вижу, что залетел столь высоко, что ежели кувырнусь, то и костей от меня в гробу не собрать». Это он сказал искренно. Будущее и впрямь писалось вилами по воде. Возникало множество узоров и завихрений, но тут же все расплывалось в неясную муть, и порой думалось: ну ладно, приоделся, сапоги справил, венца господского похлебал. Не пора ли нагрянуть в Покровское, да вздуть парашку вожжами? Поездка в Кронштадт, где Распутину довелось видеть Иоанна Кронштадтского, смутила его. Завороженно наблюдал, как стелилась на якорной площади многотысячная толпа, как летели по воздуху, порхая голубями, даренные на церковь денежки. Не забылось, как Иоанн вышел на паперти, каждому нищему вручил по сотенной, не жалеючи, будто сам деньги печатал. Распутин отплывал в Петербург потрясенный. «Вот это жизнь!» — раздумывал, стоя под холодным дождем на палубе парохода. «Хоть лопатой деньгу греби, а он по ним ступает, и хоть что. Даже не глянет. Живут же люди. Умеют устраиваться, их ядрена маковка, мне бы так пожить». В один из дней начал собираться в дорогу. «Никак? Домой уцедился?» — спросил Восторгов. «Не подохнут там чай и без меня. Дело есть. Чернавка тут одна. Ее Милицкой кличут. Она обо мне нашептала великому князю Николаю Николаевичу. Вот и зовет он меня до себя. Сейчас на вокзале был, купил билетик себе на поезд. До Тулы». «А зачем ты, Гриша, великому князю понадобился?» «Сука заболела, Вандой кличут. Великий князь ветеринара своего так затюкал, что тот бежал в лес и повесился». «Он и тебя искалечит, ежели суки не излечишь». «А я и лечить ее не стану», — отвечал Распутин. «Как же так, Гриша?» Распутин уже напяливал шубу, была поздняя осень. «А так, сама сдохнет или сама поправится». Мужицкая смекалка и опыт жизни, осложненные воровством и частыми побоями, помогали Распутину отыскивать правильный фарватер в этой удивительно запутанной дельте столичного света. Он по-своему был прав, делая ставку на грязь. Гришка своим длинным носом учуял, что здесь не все чисто, здесь, напротив, чрезвычайно грязно И кому, как не ему, подниматься все выше и выше, из грязи да в князи. Великий князь Николай, прямой внук Николая I, приходился Николаю II двоюродным дядей. Отец его тоже, Николай Николаевич, был фельдмаршалом. Под старость, подобно библейскому Лоту, он начал приставать к дочерям, рожденным от балерины Кати Числовой. Во время пьяной вечеринки одна из них трахнула отца бутылкой по голове, отчего фельдмаршал спятил, вообразив себя лошадью. Соответственно, пункту помешательства отмаршировал на конюшню, где и занял стойло, поматывая гривой бороды, исправно жевал овес и легал психиатров, демонстративно справляя нужду под копыта. Очень просил конюхов, чтобы те его подковали. От него осталось два сына, Петр и Николай, которым он передал признаки ненормальности. Петр, женатый на милице Николаевне, был незаметен. Зато брат его Николаша — гроза гвардии, непревзойденный мастер по части выпивки и закуски. Знаток парфорсной охоты, с арапником в руках он гонялся за волками и лисицами, совершая баснословные потравы мужицких посевов. Свой дворец в Петербурге сдавал под веселый дом, за что имел 46 тысяч рублей годового дохода. Не женат, но влюблен в слезливую купчиху, торговку мукой и бубликами. Бракосочетаться с нею ему запретили. «Я состою в родстве со многими дворами», — сострил Николай II, «но с гостиным двором родниться не хочу». Напившись, великий князь обычно раздевался догола, брал гитару и залезал на крышу дома своей хлебобулочной пассии. В лунные ночи жители царского села не раз видели дядю Николашу, который, сидя под трубой, распевал злодейские романсы, жестоко изранивая сердце сдобной купчихи. «Скинь мантилью, ангел мой, и явись, как майский день». Снимали его оттуда с помощью пожарной команды. Это закончилось, когда купчиха спятила. Николай Николаевич изобретал новые способы уничтожения щенков, которые, появясь на свет, почему-то не угодили ему своей мастью. Осатанев от жестокости, он разработал способ, как убивать щенят ударом сапога по затылку. «Не всегда удается», — жаловался он царю. «Удачным я считаю такой удар, когда щенячьи глаза вылетают прочь из орбит и болтаются на тонких ниточках нервов, словно шарики». В этом изверге жила особая нежная почтительность к монаршему титулу. Про своего племянника-царя он говорил так. «Вы не смотрите, что Ники жрет и испражняет сожранное, как и все мы, грешные. Он не бог, но он и не человек. Император — это нечто среднее между богом и человеком». Сейчас великий князь уже не принадлежал сам себе, будучи оккупирован сестрами-черногорками. Когда ветеринар, не выдержав издевательств, повесился, черногорки сорочили. Только старец Григорий может спасти Ванду. Чего им было надо, этим прохвосткам? О, тут интрига сложная и далеко идущая. Милицы и станы еще детьми попали из Цетинья в Россию, где окончили курс Смольного института. Отец их, черногорский король Негош, очень хотел, чтобы ловкие дочки навсегда застряли в Зимнем дворце, как его тайные агенты, ради целей балканской политики. Милица вышла за никудышного Петра Николаевича, а Стану окрутили с герцогом Лейхтенбергским, который бежал от нее в Париж. Стана с милицей скучали. Скучая, они вообразили о себе, что являются знатоками акушерства и религии. В основном же занимались поставкой ко двору всяких провидцев, кудесников и старцев. Холостой дядя Николаша давно смущал их. Сестрам было ясно, что пропившийся и старый иметь детей он уже не сможет. Зато высоченная фигура, громкий голос, властный характер, плети и арапники — все это в глазах черногорок делало его возможным кандидатом на русский престол. Черногорки заранее подкупали желтую прессу, создавая в обывательских кругах популярность великого князя как полководца. Далее интрига будет развиваться по черногорским планам. Стана разведется со своим гулякой-герцогом и выйдет за дядю Николашу, который должен был заместить на престоле племянника. Глядишь, и Стана уже русская царица, хотя и бездетная. Но зато дети есть у милицы, а старший сын ее, Роман, пусть наследует русский престол. Как подумаешь, да чего же все просто? Распутин 30 верст тащился от Тулы на лошадях по непровазной грязи проселочных дорог, пока не добрался до Першина, охотничьего имения великого князя. На крыльце он долго и смачно целовал обеих черногорок в губы и в смуглые щеки. «Ну! Где сука-то ваша? Ванда, что ли? Видите?» И везут же был окаянный. По щучьему велению или как иначе, но любимая сука дяди Николаши выздоровела с его приездом сама по себе. В узкой венгерке с бранденбурами великий князь уселся напротив старца. Энергично сошлепал ладонью пепел сигары с кавалерийских ритус, прошитых кожаными леями. «А фамилия-то у тебя поганая? Впрочем, и с такой жить можно. Живет же у меня генерал от артиллерии Бордель фон Борделиус. Куда гаже?» А камергер Бардаков постеснялся своей фамилии с высочайшего соизволения, стал дурак Бурдуковым. Неожиданно сатрап осекся. Прямо на него, не мигая и завораживая, в упор глядели блеклые зрачки мужика. «Ну и глаза же у тебя. Смотреть тошно». «А ты не смотри», — дерзко отвечал Распутин. «Есть храбрецы, что со мной в гляделки хотят поиграть. Да потом до утра заснуть не могут. Я человек махонький, как вошка, оттого и грехи мои крохотны. А ты вот большой, и грехов твоих паровоз не потащит. Делали мужицкие посевы топтать. Это от беса у тебя. Ежели б вы, великие-развеликие эдакты, не резвились на шее народа, так, может, и революции не стало бы. А теперь хлебай ее, как кисель, полной ложкой». Эти резкие слова, столь необычные, осадили Николая Николаевича назад, словно жеребца перед контурным барьером. «А ты фрукт», — сказал он, явно пораженный. Скоро они притерлись друг к другу, и каждое общение с Гришкой производило на великого князя сильное действие, заменяя ему укол морфия. Распутин не давал помыкать собой. В разговоре оставлял за собой последнее слово. Гербованный и титулованный хам нарвался на хама простонародного, и закваска последнего оказалась крепче, ядреней. А вокруг них, сдружая обоих, трезвонили черногорские интриганки Стана и Милица. «Мы тебя обязательно должны показать царице, Григорий, и пока не увидишь царицы, ты не вздумай никуда уезжать». Вернувшись из Першина в столицу, дядя Николаша повидал племянника. В разговоре с ним долго рассказывал о Распутине, хвалил мужика за твердость, за трезвую ясность ума. «Филиппы и папюсы — тонкие соломинки, а я предлагаю тебе большущее бревно, за которое можно уцепиться при любой аварии». Николай II долго молчал, похаживая с папиросой. Носком сапога он поправил загнувшийся край ковра и ответил. «Ты, дядя, прав, опоры нет, а придворные — сволочь. Камергер ставит передо мной тарелку, и по его лицу я вижу, что он счастлив играть лакея при моей особе, а потом этот же самый камергер едет в яхт-клуб и там либеральничает, ведет нескромные разговоры обо мне, о моей Аликс. Кому же верить и когда верить? В тот момент, когда он ставит передо мной тарелку, или когда сидит в клубе среди своих и ржет надо мною?» «Зато Распутин не станет притворяться», — заверил его дядя. «Верь мне, что он далек от нашего понимания жизни. И ему не нужен золотой ключ камергерства. С шеи ему только портки из голубого бархата, чтобы вся деревня ахала. И он по гроб жизни будет тебе благодарен. А если еще граммофон ему купишь?» Николай II колебался, боясь допускать до своей особы простого мужика, и даже спрашивал у Феофана, правда ли все то дурное, что говорят о Распутине. Говорят, он и фамилию обрел от распутства. Истинно так не стал выкручиваться Феофан. Григорий не таил от меня грехов, кои бесчисленные и богомерзкие, но в нем царит такая могучая сила покаяния, что я почти ручаюсь за его вечное спасение. Христос давно глядит на него, конечно, заключил Феофан. Григорий Ефимович человек простой, и, поев, тарелку от соуса облизывает, так и пес. Но вам, государь, и высоконареченной супруге вашей не вредно его послушать. «Странно», — хмыкнул император. «И вы, и дядя Николаша, и графиня Игнатьева, и Черногорки, всюду слышу о Распутине. Да, государь, большую пользу он принесет вам, ибо из уст его слышится глас потрясенной земли российской». 1 ноября 1905 года Николай II отметил в дневнике, что познакомился с человеком Божиим Григорием из Тобольской губернии. Прошло всего 4 дня, и великий князь Константин, известный в свете поэт К.Р., записал в дневнике, говорят, что Николаша, Петюша, Милица и Стана получили при дворе большое значение. «Теперь вам ясна подноготная черногорской интриги».